Арчи проснулся от тяжелого сопения, заглушившего мерный стук дождя за окном. «Диффи, мать твою, за каким ты ее сюда притащил? Не мог где-нибудь в другом месте потискать? У нас и так проблем выше крыши». «Арчи, ты это о чем? Я здесь один». «Диффи, да ты извращенец, лучше б бабу притащил». На короткое мгновение воцарилось молчание, а затем опять началась возня. «Диффи, ты что, издеваешься?» «Да ты про чё?» «Ты чем там занимаешься?» «Сплю». «Не понял, кто тогда так томно дышит?» «Я...» Придушенно просипел чей-то голос у входа. «Уберите его от меня!» «Диффи, свет!» Повинуясь магическому посылу гиганта, вспыхнули свечи. В углу, около двери, до боли знакомый Арчибальду скелет тискал в дупель пьяного Марганелла. — А чё вы тут делаете? — опешил Диффенбахи. Скелет оскалился в довольной улыбке. — Совсем не то, о чем вы подумали, — прохрипел некромант. «Я просто кончаю!» Может, в другом месте, а?» — расстроился Арчибальд. «Нам бы поспать немного». «Пардон, неправильно выразился!» — еле слышно просипел Марганелл. «Меня кончают!» И только тут студенты поняли, что их преподавателя просто-напросто душат. Они слетели со своих кроватей и растащили соперников по разным углам. Диффенбахи деликатно помогал Марганеллу. Арчи с трудом удерживал рвущегося закончить свое черное дело костлявого некроманта. Красные огоньки в его глазницах говорили о том, что за жизнь преподавателя надо бороться. За ним еще не один мешок золота, оставшийся в склепе. «Магистр, по-моему, вы его нервируете. А как же ваше откровение насчет возлюби покойничка, и он ответит тебе тем же? Чем вы им так насолили?» «Откуда я знаю? И чего они на меня взъелись?» «Может, это скоропостижно скончавшиеся дедушки по вашу душу пришли?» «Вы думаете?» Марганелл выдернул из складок мантии бутылку гномьей водки, душевно хлебнул. «Нет», — честно признался Арчибальд, одной рукой удерживая скелет, другой подтягивая трусы. «Я думаю, что вы нарвались на коллегу, и внутренний голос мне говорит, что перед вами бывший некромант». «Да неужели?» — воскликнул магистр и нетвердой походкой двинулся к скелету. «Всю жизнь мечтал о такой встрече. Вы знаете, коллега?» — обратился он к скелету. «Меня страшно интересует вопрос, что ждет нашего брата-некроманта в загробном мире. Не поделитесь?» Со скелетом началась такая истерика, что сил удержать его у Арчибальда не нашлось, и он кубарем откатился к своей кровати. Скелет же подскочил к Марганеллу, сложил его пополам, пристроился сзади и начал делать такие характерные движения, что даже студенты покраснели. Переглянувшись, они ринулись отделять коллег друг от друга. Теперь, уже загремев костями, скелет кувыркался по каменному полу. «Так», — пробормотал Арчи, — «срочно перевожусь на другой факультет, и никакой больше некромантии». «По-моему, он хотел сказать, что отношение там, к ним, просто плохое», — пробасил Диффенбахи. Скелет торопливо закивал головой. Арчи облегченно выдохнул. «Все, заключаем мир». В глазах скелета вновь вспыхнули опасные красные огоньки. — Слушай, — укорил его аферист, — перед тобой собрат, по несчастью. Ты-то там уже привыкший, а ему на всю катушку хлебнуть придется. Слова пройдохи сломали лед. Скелет задумался. Цвет огоньков в его глазницах сменился с алого на зеленый. До Костылев до Марганелла он сочувственно похлопал его по плечу и отошел в сторону. Потрясенный магистр разогнулся, сделал еще один длинный глоток из бутылки, затряс головой. — Кстати, магистр, а что привело вас к нам в столь поздний час? Марганелл похлопал глазами. Дайте вспомнить. — Во-первых, поблагодарить. Ваш трактир — это что-то. За ваши деньги любой каприз. Гениально. Мы там все так оттянулись. Кефир новую девчонку приволок. Практикантка. Будет у нас работать. Уй, какая... Да. Зачем ты еще шел? Спасибо, сказал? Сказал, подтвердил Диффенбахи. Ё-моё, записку передать. Ваш управляющий просил. Во! Магистр извлек из кармана скомканный листок, сунул его в руку Арчибальду, развернулся и, покачиваясь, удалился, с трудом вписавшись в створ дверей. — Ну, а ты чего приперся? — повернулся Арчи к скелету. Тот немедленно начал потирать свои костяшки кистями рук и кивать головой за окно, типа «холодно там, погреться зашел». При этом недвусмысленно поглядывал на постель гиганта. «На-на!» — возмутился Диффенбахи. «В моей постели ты спать не будешь!» Скелет опять начал размахивать руками. «Слышь, Диффи!» Арчи устало сел на постель. «Может, какого переводчика магического придумаем? А то я уже утомился его жесты расшифровывать. Нифига понять не могу. Одна пошлятина получается». Гигант почесал затылок, посмотрел на шкаф. Резко ухнул. Оттуда выползла заспанная сова с дохлой мышью в клюве. Вяло проглотив свой поздний ужин, она в ответ тоже что-то мрачно ухнула, сыто икнув. Гигант ухнул еще раз. Сова нехотя расправила крылья, спрыгнула вниз, сделала лихой вираж и села на предплечье скелета, крепко вцепившись коготками в кость. — Сова готова. — К чему? — Переводить. Она уже настроилась на его ауру. — Только пускай на арканарском. Хватит с меня уханья. Я точно знаю, она умеет. — Тоже мне, барон, — фыркнула сова. — Конечно, умею. Лучше б ты совиный выучил, дятел. — А в клюв? — ласково спросил барон. — Я ж говорю, дятел. — Слышь ты, глазастая, ты теперь переводчик, и клюв свой открывай только когда надо переводить. Еще раз обзовешься, перья в разные стороны полетят. «Он может», — подтвердил Диффенбахи. Сова похлопала глазами, подумала. «А вот и мой хозяин еще добавит от себя», — оборвал Арчибальд. «У меня с ним братский договор». «Ладно, спрашивай», — смирилась посыльная Рагнара. «Зачем среди ночи приперся?» Со скелетом отчаянно зевающий авантюрист не церемонился. Скелет замахал руками, и сова начала сурдоперевод. — Так куда же мне деваться-то? Вы меня упокоить забыли, а теперь за мной все старшие курсы охоту открыли. Новый вид, новый вид. Вторую ночь от своей могилы отгоняю. — Давай, говори заклинание, и я тебя упокою. — Куда? Я же их отгонял. Они там так все со страху загадили, что я с головой ухну. Не, я в их дерьмо закапываться не хочу. И что с ним делать? Повернулся к Диффенбахию аферист. Слышь, Арчи, свой вроде мужик, почесал затылок гигант. Преподавателей не любит. Может, себе оставим? Ну, будет нам постели заправлять, полы подметать. — Ага, шляпы и мантии у гостей принимать, — хмыкнул аферист. — А чё, прикольно. — Чтоб я мёл полы, — возмутился скелет. — Тогда зарывайся. — Не буду. — Хорошо. Не хочешь зарываться, давай я тебя тем методом, что в склепе предлагал, упокою. Благословлю, в порошок сотру. Сердито пробурчал Арчибальд, яростно растирая глаза. Спать хотелось невыносимо. И по ветру развею. Как низко пала академия, и таких придурков принимают студенты. Да я б тебя близко к туманному Альдерону не подпустил. Развеял по ветру. Это надо ж такое сказать, чтоб потом маргадорские колдуны всосали ауру праха в свои посохи и узнали все секреты академии. — Так кто тут у вас нынче ректор? — вскинулся скелет. — Я его на куски порву. — Стоп, стоп! — перестал зевать слегка ошарашенный Арчи. — А ты, собственно, кто такой? — Какая тебе разница? — огрызнулся скелет клювом совы. — Огромная! — Нет, Диффи, что за дела? Этот костлявый приперся ко мне, не представился, а теперь еще и наезжает. — Некромант я! — нервно стукнул костяшками пальцев ноги по полу скелет. — Имя! — потребовал Арчибальд. — Сарумян! — сердито буркнул скелет. — Что-то знакомое! — нахмурился Диффенбахий. — И где-то я его слышал. — Слышал, — фыркнула сова. — А вас тут розги не практикуют? — Нет, — тряхнул головой гигант. — Очень жаль. В мое время биографии всех ректоров академии студенты заучивали наизусть, розгами науку вколачивали. — Опаньки! — изумился Арчибальд. На бывшего ректора нарвались. А как ты сюда, мимо охраны, прорвался? По низам. Это как это? По подземельям. Ага, ты их хорошо знаешь, — загорелся аферист. Вдоль и поперек излазил. Ладно, уговорил. От роли привратника освобождаешься. Будем просто вешать на тебя шляпы и мантии. Но за порядком, чтоб следил, иначе свободен. Скелет долго переминался с ноги на ногу, пока не принял решение. Согласен, но чтоб бутылками по пьяни в меня не кидаться, я очень хрупкий и требую два законных выходных. Справедливо? — спросил Диффенбах и авантюрист. Справедливо. Значит так. Без моего приказа отсюда ни ногой, ни тебе, ни птичке. Ясно? — Ясно. — Арчи, а что там в записке? — напомнил гигант. — Ах, да. Арчибальд положил скомканную бумагу на стол, аккуратно развернул, разгладил ее руками.